Он поцеловал ее. «Кисмет, Сара, уступи судьбе, иначе она тебя сломает». «Я уступаю», — прошептала она. Он притянул ее руку к себе и закрыл глаза, когда ее пальцы обхватили плоть, вновь налившуюся страстью. «У тебя все в порядке?» — глухо спросил он, когда она начала его ласкать. «Кровь уже не идет?» «У меня все прекрасно», — ответила Сара. «Ты хочешь снова меня любить?» «А ты как думаешь?» — тихо спросил он. Она поднялась над ним и уселась сверху, нежно попросив: «Покажи мне, как делать это». Халид приподнял ее за талию и медленно подвел к себе. Вскрикнув, она упала вперед, уткнувшись лбом ему в плечо. Он прижался щекой к ее волосам. «Ты быстро все усваиваешь», — хрипловато заметил он, когда она начала ритмично двигаться в его объятиях. «Я хочу, чтобы ты научил меня всему», — ответила Сара, проводя языком по его ключице. «Всему», — пообещал он, начиная следующий урок. Когда Сара проснулась, стоял вечер, и солнце садилось. Они с Халидом лежали под деревом. Небо над ними было расцвечено багрянцем, золотом и пурпуром. Сара решила снова окунуться в речки. Как только она села, длинные пальцы Халида сомкнулись у нее на запястье. «Куда ты собралась?» — спросил он. «Просто ополоснуться в речке». Он встал и расчесал пальцами кудри. Сара вдруг почувствовала ужасное смущение из-за того, что они оба стоят совершенно голые. Она пробежала несколько шагов, отделявших их от реки, и бросилась в воду, ахнув, когда ее холодные струи прикоснулись к ее разгоряченному телу. Подняв голову, она увидела рядом с собой Халида, который притянул ее к себе. «Не отстраняй меня», — мягко проговорила. «Не надо вспоминать то, что мы делали, с чувством неловкости. Стыду тут не место». Сара прижалась к нему, изумляясь тому, как он угадал ее мысли. Когда он взял ее за руку и повел обратно на берег, она послушно пошла следом. Халид подал ей одежду. «Становится холодно, и нам пора думать о возвращении», — объяснил он. «Но через час будет уже совсем темно», — удивилась Сара. «Неужели ты не проголодалась?» — спросил он, отводя упавшие ему на лоб волосы. «Ужасно! Я просто умираю от голода. Ну вот. Хан привязан примерно в 2 милях отсюда, и у него на спине бьюк с едой, которую я захватил с собой. Если ты хочешь чего-нибудь съесть сегодня, надо его найти. Остаток пути мы проедем завтра. А мы сможем ехать вдвоем на коне бедуинов? Именно это я и планирую». Он подал ей блузку с широкими рукавами, в которой она была в момент похищения, а потом, поймав ее руку, поднял ее к свету. «В этом освещении твоя кожа светится, как перламутр», — нежно сказал он. «Мое первое имя означает жемчужина», — отозвалась Сара, застегивая блузку. «Первое имя? Меня назвали Маргарет Сара, но с детства звали просто Сарой, чтобы не путать с матерью. Она тоже была Маргарет». «А что означает Сара?» — осведомился он, застегивая брюки. «Божий дар. Значит, подаренный Богом жемчужина. Мне нравится твое имя». Халид набросил себе на плечи рубашку и поцеловал Сару в лоб. «Ну пошли, жемчужина. Пора подкрепиться». И они пошли к лошади. Глава 12. «Похищена бедуинами!» — простонала Роксолена. «Ах, нет! Что станет с моей подругой-американкой?» «Халид отправился за ней», — успокоил девушку Осман. «Ты уверен?» — резко спросила Роксолена. «Да», — Турхан Ага присутствовал на аудиенции, которую Косым дала и ее кузену Джеймсу. Она-то и сказала Джеймсу, что ее внук в одиночку отправился спасать Икбал.